Enfant terrible советского хоккея. Борис Александров. Чемпион зимних Олимпийских игр. 1976 год. Инсбрук. На небосклоне отечественного хоккея звезда этого спортсмена сияла недолго. Однако в этом была исключительно его собственная вина. Слишком молодым он хлебнул звездной славы, чтобы суметь расчетливо распорядиться ею. Такое в спорте, да и не только в нем, случается часто. Самый известный случай – судьба талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова. Правда, хотя герой нашего рассказа и ушел из жизни почти в одном с ним возрасте, однако обстоятельства его ухода выглядели иначе. Борис Александров родился 13 ноября 1955 года в Усть-Каменогорске в рабочей семье. В хоккей начал играть еще в раннем детстве в дворовой команде. Играл с таким азартом и энтузиазмом, что однажды попался на глаза тренеру детской спортивной школы «Торпедо», благо коробка стояла прямо напротив дворца спорта. Так, с 11 лет Александров попал в большой хоккей. Спустя 5 лет он уже играл в команде мастеров того же усть-каменогорского «Торпедо». Александров играл на позиции левого крайнего нападающего и в команде был одним из лучших в этом амплуа. Его коньком были прекрасный дриблинг, хорошая скорость и феноменальное чутье на голевые моменты. Александров никогда не боялся обострять игру. Смело шел в борьбу на любом участке поля, будь то бортик в углу площадки или пятачок перед воротами. Не обладая богатырским телосложением и высоким ростом, 174 сантиметра, Александров в то же время отличался настоящей спортивной дерзостью и никогда не боялся вступать в силовые единоборства с более рослыми соперниками. Все перечисленные качества и делали его настоящей звездой в составе родной команды. В 1973 году слава о талантливом хоккеисте достигла пределов Москвы. О нем узнал тренер ЦСКА Анатолий Владимирович Тарасов. И немедленно пригласил 17-летнего юношу в свой прославленный коллектив. Отказаться от такого предложения мог только сумасшедший. Редчайший случай. Чтобы забрать Александрова в Москву, за ним приехал помощник Тарасова Константин Локтев. Однако, когда в июле того же года Александров появился на первой тренировке армейцев, практически все игроки не смогли сдержать своих улыбок. Уж больно низковат был рост у нового приобретения. Даже присутствовавший на тренировке журналист Леонид Трахтенберг это отметил, подумав: «Ну, сейчас богатыри-защитники просто размажут новичка, как соплю по борту». Каково же было удивление всех присутствующих, когда Александров, подхватив шайбу чуть ли не в своей зоне, виртуозно разделался сразу с двумя защитниками и забил красивейший гол. В первом своем сезоне в ЦСКА 1973-74 Александров выходил не на все игры, однако когда появлялся на льду, в грязь лицом не ударял. 8 шайб соперникам все-таки вколотил. В итоге, в конце 73-го года Александров был приглашен в молодежную сборную СССР, которой предстояло принять участие в первом неофициальном чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Ленинграде. С 27 декабря 1973 по 6 января 1974 года. И вот там Александров раскрылся во всей красе. Забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Не умаляя заслуг остальных игроков сборной, стоит все же отметить, что во многом именно игра Александрова позволила нашей команде взять золотые медали чемпионата. Правда, на счету Александрова был и один антирекорд. Он заработал больше всех в команде штрафных минут – 22. В дальнейшем в спортивной судьбе нашего героя так будет всегда. Он будет много забивать, но еще больше будет зарабатывать штрафных минут. Эта несдержанность в последующем сыграет с ним злую шутку. Спустя несколько месяцев Александров принял участие в чемпионате Европы среди юниоров в Швейцарии. И хотя там советская сборная стала всего лишь второй, Александров вновь был на коне. Забил 8 шайб и сделал 7 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Затем последовал спад. В декабре 1974-го Александров в составе молодежной сборной отправился на чемпионат мира. И хотя наша команда стала чемпионом, Александров в число лучших бомбардиров не вошел. На его счету было всего лишь 2 заброшенные шайбы. Но наш герой наверстал свое в регулярном чемпионате страны. Он закончился в мае 1975 года, и ЦСКА в очередной раз праздновал победу. Для Александрова это была первая золотая медаль внутреннего чемпионата. Он забросил 20 шайб, заняв по результативности 3-е место в команде, пропустив вперед себя таких мастеров, как Борис Михайлов и Владимир Петров. Естественно, столь результативная игра молодого форварда не могла остаться без внимания со стороны тренеров первой сборной страны Бориса Кулагина и Константина Локтева. В ноябре 1975 года они пригласили талантливого 19-летнего форварда на тренировочный сбор, включив его в число кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Инсбрук. Свой первый официальный матч за первую сборную Александров сыграл 11 ноября. Игра проходила в Праге, где нашей сборной в товарищеском матче противостояла команда Чехословакии. Александров играл в своей привычной армейской тройке, где его партнерами были Владимир Викулов и Виктор Жлуктов. Однако ни один из них ни голами, ни результативными передачами не отметился. Хотя общий итог матча оказался в нашу пользу – 5-3. Неудачное выступление в Праге стало поводом к тому, чтобы не включить Александрова в состав нашей сборной, которая в декабре выступила на традиционном турнире на приз «Известий». Наши стали победителями. Однако в составе ЦСКА Александров в конце того же декабря отправился в Канаду и США, где армейцам предстояло скрестить клюшки с лучшими клубами НХЛ. Первая игра состоялась 28 декабря в Нью-Йорке с местными Рейнджерсами. В их составе выступал легендарный Фил Эспозито. Александров показал себя во всем блеске своего таланта. Забил гол и смело участвовал во всех силовых единоборствах с рослыми Рейнджерсами, что было для последних большим открытием. Они привыкли к тому, что советские хоккеисты всегда стараются избегать прямых силовых единоборств. А этот 11-й номер армейцев, из-за своего роста выглядевший на поле как подросток, буквально сам искал столкновений. Не подкачал Александров и в главном матче суперсерии с Монреаль Канадианс, который состоялся 31 декабря 1975 года. При счете 3-2 в пользу Канадиенс именно Александров на 45-й минуте сравнял счет и не позволил канадцам вырвать победу. Короче, именно в той серии игр звезда Бориса Александрова засияла в ЦСКА в полную мощь. Вот почему накануне отлета первой сборной на Олимпиаду в Инсбрук Кулагин и Локтев снова включили его в состав команды. И в общем, не ошиблись. Пусть Александров ничего фантастического не показал, но 2 шайбы все-таки забил. Хотя невыразительной игре Александрова было свое объяснение, у него не было постоянной тройки. Его ставили то рядом с Петровым и Харламовым, то со Жлуктовым и Капустиным или Мальцевым. Между тем, наша сборная в Инсбруке стала сильнейшей, и очередная золотая медаль оказалась в копилке Александрова. 4-я по счету, учитывая и всесоюзный чемпионат. После победы на Олимпиаде Александров имел все шансы 2 месяца спустя отправиться на чемпионат мира в Катовице. Тем более, что и в регулярном чемпионате страны наш герой тоже блистал. И пускай золотые медали чемпионата 76 достались столичному «Спартаку», а вечно первые армейцы на этот раз довольствовались серебром, уступив чемпиону всего 2 очка, однако Александров вновь был в числе лучших. Как ни странно, но вхождение в число лучших игроков первенства не стало поводом к тому, чтобы взять Александрова на чемпионат мира в Катовице. Говорят, этому воспротивился Борис Павлович Кулагин, который не любил Александрова за его дерзкий и своенравный характер. И в последних играх чемпионата СССР этот характер проявился во всей красе. Александров буквально не вылезал со скамейки штрафников. Впрочем, эта беда приключилась тогда не только с ним одним, а со многими армейцами. Они вернулись после суперсерии на родину и стали чуть ли не самой грубой командой регулярного чемпионата страны. Самый вопиющий случай произошел во Дворце спорта в Лужниках 13 марта 1976 года, когда ЦСКА играл против воскресенского «Химика». В том матче безобразно вели себя многие армейцы. Так, ветеран команды Владимир Викулов совершенно распоясался и дважды был удален на 5 минут за грубость. Но от ветерана не отставала и молодежь. Во втором периоде на скамейке штрафников оказались сразу все нападающие второй тройки ЦСКА в лице Бориса Александрова, Виктора Жлуктова и того же Викулова. А чуть позже к ним присоединился и Владимир Петров, награжденный 2-минутными штрафами. Короче, это была не игра, а бой гладиаторов на льду. Вот почему, когда спустя несколько дней тренеры национальной сборной протрубят сбор команды, Александрова в нее не включат. Тренер Борис Кулагин тогда заявит: «Когда игрока сборной подводят нервы, у него пропадают такие важные качества, как выдержка и умение владеть собой в сложных игровых ситуациях. Александрову необходимо дать время подумать над тем, как избавиться от такого недуга в дальнейшем». Возвращение Александрова в первую сборную состоялось в августе 76-го, когда у руля команды встал Виктор Тихонов. Правда, это было его временное пребывание на этом посту, вызванное тем, что Кулагину и Локтеву дали отдохнуть. А на Кубок Канады решено было послать экспериментальную сборную. Именно ее и доверили Тихонову. Он включил в нее сплошь одну молодежь, оставив из ветеранов лишь несколько человек: Третьяка, Гусева, Лутченко, Васильева, Мальцева, Викулова. С Александровым Тихонов близко познакомился, когда тренировал вторую сборную страны, но их отношения там нельзя было назвать хорошими. После первой же игры Тихонов устроил Александрову форменный разнос. Мол, и до шайбы жаден, и в пас не играешь, и в центр зря лезешь. Твое дело играть по краям. Александров в ответ ему нагрубил, поскольку в ЦСКА привык играть именно так. Этому его еще Тарасов научил, который придерживался другой тактики. Самый короткий путь к воротам через центр. Однако, несмотря на натянутые отношения с молодым игроком, Тихонов на Кубок Канады его взял, поскольку поступил он иначе, его бы никто не понял. Ветеранов не было, а из молодых игроков Александров был одним из лучших. На Кубке Канады наша сборная выступила неудачно, заняла 3-е место. Александров на турнире забил всего лишь 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи. Не лучше выступил он и на традиционном турнире на приз газеты «Известия», который проходил в Москве в декабре. 1 гол и 1 голевая передача в игре с канадской командой из ВХА «Виннипег Джетс». Однако даже несмотря на столь низкую результативность форварда, тренеры не сбрасывали его со счетов, когда прикидывали в уме состав сборной, которой весной предстояло ехать в Вену на очередной чемпионат мира. Но в итоге Александрова в Австрию не взяли. И виноват в случившемся был только он сам. В силу своего характера достойно пройти сквозь медные трубы Александров не сумел. В 17-летнем возрасте, попав в лучший клуб страны, к 20 годам он уже чувствовал себя чуть ли не гением. С рядовыми игроками команды, с теми, кто в отличие от него звезд с неба не хватал, разговаривал через губу, а с иными ветеранами – грубо и пренебрежительно. Как ни странно, но руководство команды относилось к этому снисходительно. Александрову вне очереди предоставили отдельную квартиру, помогли купить автомобиль, который в те годы относился к атрибутам роскошной жизни. И женат он был не на простой девушке, а на дочери великого актера Николая Крючкова, Элле. Их знакомству способствовал коллега Александрова по ЦСКА Виктор Жлуктов, который некоторое время предоставлял молодым людям свою квартиру для встреч, поскольку своей у Александрова тогда еще не было. Короче, на почве звездной болезни у парня, как говорили раньше, закружилась голова. А сегодня выражаются куда резче. Снесло крышу. Как я уже отмечал, характер у Александрова был не сахар. Взрывной, импульсивный. Привыкший везде и всюду только побеждать, он не умел с достоинством проигрывать. И когда это происходило, чаще всего превращался на хоккейной площадке в драчуна и хулигана. Именно поэтому по части штрафных минут Александров лидировал не только в ЦСКА, но и в регулярном чемпионате страны. А поскольку дисциплина в тогдашнем ЦСКА находилась не на самом высоком уровне, урезонить молодого хоккеиста было некому. Вот он и превратился в этакого «enfant terrible» отечественного хоккея. В итоге все это привело к печальным последствиям. 7 февраля 1977 года во Дворце спорта в Лужниках состоялся очередной матч чемпионата СССР по хоккею. Играли два принципиальных соперника – «Спартак» и «ЦСКА». Несмотря на то, что эти команды в турнирной таблице разделяла пропасть, ЦСКА лидировал, а «Спартак» плелся в хвосте. Однако ажиотаж вокруг матча все равно был огромный. Лишние билетики спрашивали еще у выхода из метро «Спортивная». Хорошо помню эту игру по нескольким причинам. Во-первых, в тот день мне стукнуло 15 лет. Во-вторых, в ходе него произошел инцидент, который наделал много шума в спортивных кругах. Однако расскажем обо всем по порядку. Игра началась с яростных атак «Спартака». Давно болельщики народной команды не видели своих кумиров такими нацеленными на ворота соперников, как в те несколько минут в начале игры. В течение трех смен спартаковцы не выпускали армейцев из их зоны. Если бы Третьяк тогда пропустил шайбу, дальнейший ход игры мог сложиться совсем иначе. Но голкипер номер один мирового хоккея выстоял, передав свою уверенность и партнерам по команде. В итоге армейцы оправились от первого шока и пошли в наступление. И уже на 11-й минуте Харламов зажег красный свет за воротами Зингера. Однако спустя 2 минуты Брагин восстановил равновесие. Роковой для спартаковцев стала 19-я минута игры, когда в их ворота с интервалом в несколько секунд залетели сразу 2 шайбы, отличились Михайлов и Викулов. Потом, во втором периоде, на 22-й минуте, Жлуктов увеличил разрыв 4-1. Казалось, что после этого судьба матча уже решена. Но тут спартаковцы совершили невозможное. Куликов на 30-й минуте и Почкалин на 35-й сократили разрыв до минимума. На трибунах началась настоящая свистопляска. Речевки спартаковских болельщиков одна за другой стали сотрясать своды Дворца спорта. Вдохновленные поддержкой трибун, хоккеисты в красно-белых свитерах бросились на штурм ворот Третьяка и прозевали атаку на свои ворота. На 38-й минуте Петров вновь увеличил разрыв до 2 шайб. А потом произошло то, что навсегда выбило спартаковцев из колеи. До конца второй 20-минутки оставалось меньше минуты. Шайбой в спартаковской зоне владел армеец Борис Александров, когда спартаковец Валентин Гуреев ловким финтом отнял у него резиновый кружок. Разобидевшись на соперника, Александров ударил его кулаком в спину, но Гуреев, не обращая внимания на тычок, устремился в зону соперника. Александров бросился следом. Погоня длилась недолго. Когда Гуреев находился в углу армейской зоны и собирался отдать пас кому-то из своих партнеров, ему в спину на полной скорости врезался Александров. Гуреев со всей силы ударился головой о борт и потерял сознание. Судья немедленно дал свисток. Так как нарушение было очевидным, да еще явно грубым, Александров был отправлен на скамейку штрафников на 5 минут, а Гуреева унесли с площадки на носилках, после чего на скорой помощи отправили в больницу. Он получил сильнейшее сотрясение мозга. Стоит отметить, что с 1964 по 1966 годы, когда Александров был еще подростком и только собирался прийти в Усть-Каменогорская торпеда, Гуреев два года играл в нем на позиции центрального нападающего. Этот инцидент видели миллионы зрителей, и те, кто сидел во дворце спорта, и те, кто наблюдал за встречей по телевизору. Среди моих друзей были болельщики ЦСКА. Так вот, когда на следующий день мы обсуждали этот эпизод, даже они дружно осудили поступок Александрова. Как я уже говорил, этот хоккеист, обладая небольшим ростом и весом, отличался весьма драчливым характером. Не скрою, когда ЦСКА играл против канадских профессионалов, многим болельщикам, и мне в том числе, очень импонировала смелость Александрова. «Наконец-то, — говорили мы, — в нашем хоккее появился парень, который не дает себя в обиду». Но когда эти же качества он стал применять на родных просторах, от былого восторга не осталось и следа. А все потому, что практически все эпизоды силовой борьбы с участием этого хоккеиста перерастали в обыкновенную драку. Устроил Александров нечто подобное на улице, его бы сразу упекли на 15 суток в кутузку. А на хоккейной площадке ему все сходило с рук. Как писал по следам этого инцидента журналист советского спорта Дмитрий Рыжков: «Мне не раз приходилось слышать этакое снисходительное: «Ну что вы, то есть мы, журналисты, придираетесь к Борису, он еще мальчишка, повзрослеет, поумнеет». Взрослеть Александров действительно взрослеет. Но умнеть? Этот мальчик даже не подъехал к лежащему на льду Гурееву, а в раздевалку шел с этакой ухмылкой на лице. Вальяжной походкой в развалочку шествовал Александров по коридорам дворца спорта. Шуба, пробор, все как полагается. А мне вспомнились первые послевоенные годы. Эдакие молодцы в кепках-молокозырочках, щелкой свисающей на низкий лоб. И их наглое: «А ты шо?» Тогда в темных переулках можно было столкнуться со шпаной, желающей покуражиться. Эти типы давно ушли в прошлое. И вот на тебе, на ледяной арене, залитой светом прожекторов, перед тысячами зрителей, хоккейный шлем вдруг обернулся той самой кепкой-малокозырочкой. Говорят, зрителем того матча был сам Леонид Брежнев, который тоже возмутился инцидентом с участием Александрова. «Что этот мальчишка себе позволяет?» якобы молвил генсек и приказал разобраться, хотя сам болел за ЦСКА. К делу подключили главное политуправление Советской Армии. Уже на следующий день после игры в команде ЦСКА было собрано открытое комсомольское собрание, которое посетил помощник начальника главпура по комсомольской работе Владимир Сидорик. Выступившие на собрании капитан команды Борис Михайлов, комсорг Владислав Третьяк, игроки Николай Адонин, Виктор Жлуктов и другие резко осудили неспортивный поступок Александрова. Один из тренеров команды, обращаясь к Александрову, сказал: «Александров, еще выступая за команду Усть-Каменогорска, страдал зазнайством, хотя действительно был сильным игроком. С ним приходится много работать в нашей команде. После серьезных разговоров он мог на некоторое время сдерживаться, но потом снова возникали рецидивы. Ни один советский спортсмен не может так поступать, как поступил Александров. Стыдно здесь сидеть всему руководству клуба и краснеть за твои действия, Борис». Итогом собрания стало объявление провинившемуся строгого выговора. В тот же день по этому поводу собралась и спортивно-техническая комиссия Федерации хоккея, которая тоже вынесла свой вердикт. Александров был дисквалифицирован на две игры. Однако, едва про это решение стало известно в спорткомитете СССР, там посчитали его слишком мягким и пообещали вынести Александрову более суровое. Сказано, сделано. СТК наложил на хоккеиста условную дисквалификацию до конца сезона. В случае повторного нарушения хоккеисту грозило немедленное запрещение выступать за хоккейные команды мастеров. В результате Александрова не включили в состав сборной команды страны, которая в апреле должна была отправиться на чемпионат мира в Вену. Не помогло даже то, что ЦСКА в том году стал чемпионом страны, а Борис Александров вновь вошел в число сильнейших хоккеистов Советского Союза, забросив 24 шайбы и сделав 17 голевых передач. Но это было еще не все. Настоящим шоком для всех болельщиков страны, а в особенности для армейских, стало то, что чуть ли не на следующий день после того, как ЦСКА завоевал золотые медали, было объявлено, что тренер команды Константин Локтев отправлен в отставку. Говорят, сам Локтев узнал об этом на праздничном банкете по случаю завоевания золота первенства. С ним был шок. Он доехал до дома чуть ли не в невменяемом состоянии. Однако для следующих людей такой поворот событий не был неожиданным. Поводом к этой отставке послужил инцидент 7 февраля, когда Александров тяжело травмировал спартаковца Гуреева. ЦСКА и до этого вызывал массу нареканий своей грубой игрой, но власти закрывали на это глаза, учитывая, что эта команда является флагманом советского хоккея и на ее основе комплектуется первая сборная страны. Но случай с Гуреевым переполнил чашу терпения. Позволять, чтобы наш хоккей превратился в аналог канадского с его хамством и грубостью, никто не собирался. И ЦК КПСС по инициативе самого Брежнева отдал команду спорткомитету произвести замену тренеров ЦСКА с тем, чтобы новый наставник навел там железную дисциплину. Так у руля армейского коллектива встал Виктор Тихонов. А когда наша первая сборная с треском провалилась на чемпионате мира в Вене, апрель-май, заняв там 3-е место, Тихонов был назначен и старшим тренером национальной сборной. Первое, что сделал Тихонов, встав у руля ЦСКА, взялся за наведение порядка в прославленном коллективе. Далось ему это нелегко, поскольку авторитет у него на тот момент был не ахти какой, всего лишь бывший тренер рижского «Динамо». А в армейском коллективе был собран целый сонм звезд советского хоккея. Как вспоминает сам Тихонов. «Как и все люди, связанные с хоккеем, я немало слышал, разумеется, о железном Тарасове, о его неслыханно твердом характере, о железной дисциплине в армейском клубе. Впрочем, не только слышал о Тарасове, но и знал его уже много лет. Уверяю читателя, что ничего этого не было в том ЦСКА, в который попал я. Не было не только железной дисциплины, но и элементарной, с точки зрения требований, принятых в современном спорте. Некоторые мастера могли справиться с любыми заданиями тренера, но не хотели тренироваться с полной отдачей сил, и потому порой увиливали от работы. Тон здесь задавал Владимир Петров. Едва начались серьезные тренировки, как он обратился к врачу. Я слышал, что Володя и раньше не проходил полностью подготовительный период. Как только начинался базовый цикл подготовки, он тотчас же жаловался на недомогание. Владимир говорил мне: «Я знаю лучше всех, сколько мне надо тренироваться». Или «Я могу нарушать спортивный режим, на мне это не отражается». И выдвигал главный с его точки зрения аргумент: «У меня свои взгляды на хоккей, на тренировку». Короче, Петров вел себя в коллективе как отдельный коллектив. Работать с ним оказалось непросто. Когда один из руководителей поверил, что требования тренера не причуды, что и вправду хорошо бы навести в команде порядок, он с изумлением спросил меня: «Что же, вы и с Петровым воевать собираетесь? Зряшное это дело и неперспективное. С ним сражались и Тарасов, и Кулагин, и Локтев. Все впустую. Так что, если вы действительно хотите решительных мер, то вам надо именно Петрова в первую очередь гнать. Тогда и остальные, менее знаменитые, задумаются». Но я так поступать не хотел. Придя в команду, Тихонов убрал 3 хоккеистов – Александра Гусева, Виктора Кузнецова и Владимира Палилова. Самым именитым среди них был Гусев, который играл в ЦСКА с 1967 года. 7 раз в его составе становился чемпионом страны и 3 завоевывал Кубок СССР. Он также был игроком первой сборной и 2 в ее составе брал золото чемпионатов мира и Европы. Но все эти регалии не помогли Гусеву остаться в тихоновском ЦСКА. По словам самого тренера: «Конечно, Гусев был первоклассный по своему времени защитник, но это не означает, что у Александра было право на поблажки. Не знаю, как и почему все это началось. Знаю, что немало усилий в борьбе с ним за него самого приложили и Тарасов, и Кулагин, и Локтев. Знаю, что и наказывали они его, и на матчи не ставили, и из сборной выводили, и все впустую. Не смог ничего сделать и я. Думаю, что парня упустили в молодости, если не в юности. Что касается Бориса Александрова, то он тоже имел все шансы распроститься с ЦСКА. Эти шансы были даже гораздо выше, чем у Гусева, поскольку Александров совершил уголовное преступление. Причем как раз в те самые дни, когда к руководству команды пришел Тихонов, в июне 1977 года. Все произошло теплым летним вечером, когда Александров возвращался из гостей, будучи в изрядном подпитии. Поскольку на общественном транспорте добираться он не привык, звезда как-никак, хоккеист отправился прямиком на остановку такси, а там уже выстроилась очередь из страждущих. Когда Александров понял, что ему придется куковать в очереди, в нем взыграло самолюбие. Короче, едва к стоянке подъехало такси, хоккеист шагнул к нему первым, что вызвало законное возмущение очереди, в частности, 55-летней женщины, которая стояла перед Александровым. Дама схватила наглеца, уже успевшего опуститься на сиденье автомобиля, за руку и стала вытягивать его обратно из машины. Александрова это, естественно, возмутило до глубины души, и он ударил женщину кулаком в лицо. Однако умчаться во свояси ему так и не пришлось. Возмущенные очередники набросились на хоккеиста и стали шпынять его со всех сторон. Александров вяло отбивался. И неизвестно, чем бы закончилась эта потасовка, если бы к месту происшествия не подоспела милиция. Виновника происшествия задержали и завели на него уголовное дело по статье 112, часть 1 УК РСФСР. Хоккеисту грозило тюремное заключение сроком до 3 лет. Однако благодаря руководству ЦСКА, которое вовремя вступилось за талантливого форварда, дело удалось замять. Говорят, пострадавшей дали отступных, после чего она забрала свое заявление из прокуратуры. С Александрова было взято очередное клятвенное обещание исправиться. 32-й чемпионат СССР начался 1 октября 1977 года. Александров вошел в него в хорошей форме и практически в каждом матче отмечался либо голами, либо голевыми передачами. Это позволило пригласить его в первую сборную страны, которая в декабре выступала на турнире на приз газеты «Известия». Александров сыграл во всех 3 матчах, однако ни голами, ни передачами не отличился. Это было последнее появление Александрова на льду в форме игрока национальной сборной. А спустя месяц закончилось пребывание Александрова и в ЦСКА. В субботу, 28 января 1978 года, он сыграл свой последний матч в столице в составе прославленного армейского клуба против «Спартака». Дворец спорта в Лужниках в тот день был забит до отказа. Пришло 12 тысяч зрителей. Интрига у матча выдалась на редкость интересной. Уже к 10-й минуте игры счет был 4-1 в пользу армейцев. Когда на 11-й минуте Борис Александров увеличил разрыв до 5-1, практически ни у кого из зрителей, наблюдавших за игрой как во дворце спорта, так и по телевизору, не осталось сомнений в том, что игра сделана. Как вдруг спартаковцы встрепенулись. В течение нескольких минут они забили подряд 3 шайбы, тем самым сократив разрыв до минимума. Казалось, что еще чуть-чуть, и им удастся и вовсе обыграть армейцев. Но этим надеждам не суждено было сбыться. На 40-й минуте Владимир Петров забил в ворота «Спартака» 6-ю шайбу, и игра завершилась победой ЦСКА 6-4. Несмотря на то, что Александров неплохо сыграл тот матч, да и в целом в чемпионате выступал отменно, забив за 4 месяца 24 шайбы, из состава ЦСКА его исключили. Поводом к этому послужил очередной конфликт с Тихоновым. Это случилось в Ленинграде, куда ЦСКА приехал, чтобы сыграть парные игры с местным СКА. После первой встречи Александров вышел из гостиницы, чтобы подышать свежим воздухом, и встретился у входа со своей старой знакомой, фигуристкой Мариной Леонидовой. Молодые люди мирно беседовали, когда на них натолкнулся Тихонов, возвращавшийся в гостиницу. Тренер повел себя не лучшим образом, стал грубо отчитывать Александрова, а в конце своего монолога бросил оскорбительную фразу, мол, завтра игра, а ты тут с проститутками стоишь. Александров не стал себя сдерживать и ответил тренеру адекватно, послал его куда подальше. В итоге, вернувшись в Москву, Тихонов отправил его в ссылку в Липецкий СКА МВО. В своей книге Тихонов про ленинградский скандал не упоминает, но достаточно места отводит своим отношениям с Александровым. Цитирую. «Начав работать с командой, вплотную познакомившись с хоккеистами, я увидел, что Борис – парень, безусловно, одаренный, талантливый, но уж очень избалованный, и не то что капризный, скорее просто вздорный. Боюсь, что уже таким он попал в ЦСКА. Я поразился, услышав, как плохо отзывались о нем хоккеисты. Иногда ложно понимаемое товарищество побуждает спортсменов защищать своего провинившегося партнера. Но здесь все, к сожалению, было проще. Команда не пожалела Бориса и рассталась с ним без особых, прямо скажем, огорчений. Знаю, что хоккеисты без подсказок тренеров пытались что-то объяснить Александрову. Спорили, ругались с ним. Причем воевали с ним игроки с разными взглядами и темпераментами, разного возраста. Предлагали отчислить Бориса из команды и Анатолий Фирсов, и Геннадий Цыганков. В лучшие годы Александрову были свойственны необычная обводка, смелость и игровая сметка. Его напористость и удачливость бросались в глаза. Впрочем, в глаза бросались и его грубость, хамство, откровенная неприязнь к соперникам. Дисциплины для Бориса не существовало. Я наказывал его уже не раз и по-разному. Снимал с игры, выводил из состава команды до конца сезона. Он каялся, просил простить его в последний раз. Прощали, но все опять начиналось сначала. Отправляя Александрова в Липецк, Тихонов обещал ему, что в случае примерного поведения там его обязательно вернут обратно в ЦСКА. Но тренер лукавил. За все время пребывания Александрова в Липецке ни один из действующих тренеров ЦСКА туда не приезжал, и его житьем-бытьем там не интересовался. Приезжал только один Анатолий Тарасов, который искренне переживал за талантливого хоккеиста, но посодействовать ему в деле возвращения в ЦСКА не мог. С мнением великого тренера в армейском клубе уже не считались. Тем временем, многомиллионная армия фанатов хоккея не забыла об Александрове. Поскольку СКА МВО играла в первой лиге, имя его перестало мелькать в прессе. Как итог, во многие газеты посыпались письма, где звучал один единственный вопрос – где Александров? Когда об этом стало известно в спорткомитете, была дана команда сообщить поклонникам форварда, что Александров как хоккеист кончился. 28 декабря 1978 года в «Комсомольской правде» была опубликована статья Сергея Шачина «Форвард за бортом». В заметке рассказывалась вся подноготная конфликта Александрова с ЦСКА, которая до этого от большинства болельщиков была скрыта. Упоминалась его грубость на льду, плохие отношения с товарищами по команде. Сообщалось даже об уголовном деле, которое было заведено на Александрова по факту уличного хулиганства. Короче, читатель узнал шокирующие подробности из жизни своего кумира. Были даже приведены слова Анатолия Тарасова, который до этого был чуть ли не единственным человеком, кто поддерживал Александрова. Цитирую. «У тебя, Борис, постоянно проявлялись черты эгоизма, и житейского, и игрового, ибо и то, и другое всегда перекликается. Ты думал прожить жизнь один, не хотел делить славу с другими. Ты не замечал большой дружбы, которая многие годы связывает Петрова, Михайлова и Харламова, помогает им с честью выходить из самых суровых испытаний. Ты не смог оценить дружбы Анатолия Фирсова, который рекомендовал тебя в ЦСКА, и дружбы твоего замечательного партнера по тройке Владимира Викулова, который от всей души хотел помочь тебе стать выдающимся хоккеистом. И поэтому в трудную минуту у тебя не оказалось настоящего друга. Ты не научился уважать старших, и поэтому устроил драку на стоянке такси и едва не докатился до суда. Поэтому ты стал неприятен даже тем ветеранам ЦСКА, которые на редкость доброжелательно относятся к людям». Свою заметку автор заканчивал следующими словами. «Спортсмен оказался эгоистом, и эгоизм погубил в нем спортсмена». По всем законам того времени, статья подобного содержания должна была поставить крест на спортивной судьбе героя публикации. Но этого не произошло. Целый год Александров провел в ссылке в Липецке, мечтая вернуться в высшую лигу. Однако ЦСКА назад его не брал, а едва он заводил речь об увольнении из армии, ему и в этом отказывали. Но мир не без добрых людей. Весной 1979 года Борис Кулагин, который пришел к руководству «Спартака», уговорил Министерство обороны уволить Александрова с тем, чтобы он перешел в их клуб. И уже в июле бывший армеец перешел в стан своих некогда принципиальных соперников, а с сентября снова заиграл в высшей лиге. Такая вот гримаса истории. 2 года назад Александров едва не сделал инвалидом игрока красно-белых Валентина Гуреева, а теперь именно «Спартак» предоставил ему шанс вновь заиграть в высшем дивизионе. Кстати, Гуреев на тот момент в «Спартаке» уже не играл. Видимо, соскучившись по настоящему хоккею, Александров бился в том чемпионате как зверь. И себя не жалел, и соперников не щадил. И звено, в котором он играл, Шалимов, Рудаков, Александров, стало настоящей бедой для всех без исключения команд высшей лиги, забивая в каждом матче по нескольку голов. В итоге на долю этого звена из 195 спартаковских шайб выпало 73. Шалимов 34, Александров 22, Рудаков 17. По системе гол плюс пас Александров набрал 45 очков и занял 10 место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Правда, числился за Александровым и антирекорд. В «Спартаке» он был самым заядлым штрафником, насобирав за сезон 52 минуты штрафного времени. Вторым был Александр Кожевников, у которого набралось на 4 минуты меньше. Во многом именно из-за своей несдержанности Александров отрубил себе все пути возвращения в первую сборную страны. Хотя вряд ли могло быть иначе, поскольку у руля сборной стоял все тот же Виктор Тихонов, который к Александрову относился более чем плохо. Впрочем, в 1980 году из «Спартака», который в том чемпионате занял 3-е место, в национальную сборную не был приглашен не только Александров, но вообще никто. Следующий сезон в «Спартаке» 1980-81 сложился для Александрова гораздо хуже, чем предыдущий. Виной всему серьезная травма, которую он получил в разгар сезона. Перелом ноги. 2 месяца Александров проходил в гипсе, а когда его сняли, сыграть в полную силу уже не смог и большую часть времени провел на скамейке запасных. В итоге, несмотря на то, что красно-белые заняли 2-е место, Александров в десятку лучших бомбардиров уже не вошел, забив всего 7 шайб. На этом его карьера в «Спартаке» закончилась. Он имел все шансы остаться в высшей лиге. Его с удовольствием брали к себе и саратовский «Кристалл», и «Ишсталь». Но Александров предпочел уехать к себе на родину в Усть-Каменогорск, в «Торпедо». Оно хоть и выступало в первом дивизионе, но роднее клуба для нашего героя тогда не было. К тому же клуб возглавил его бывший партнер по команде Виктор Семыкин. В Усть-Каменогорск Александров вернулся не один. В 1980 году он женился во 2-й раз. На этот раз его женой стала девушка не из звездной семьи, а вполне обычная. Звали ее Жанна. У них родился сын Алан, которому на момент возвращения в Усть-Каменогорск было 2 года. В родном «Торпедо» Александров отыграл 7 сезонов, и на протяжении всех этих лет был там лучшим бомбардиром. Так, в сезоне 1983-84 он забил 50 шайб, отстав от лучшего бомбардира лиги Сергея Столбуна из «СКА» имени Урицкого всего на 6 шайб. Наш герой мог бы и вовсе стать лучшим забивалой. Смею набуздать свою природную вспыльчивость и не просиди на скамейке штрафников аж 50 минут штрафного времени. Второй показатель в торпедо после Владимира Локотко, который набрал 57 минут штрафов. В сезоне 1985-86 Александров улучшил свой результат, забив уже 52 шайбы и сделав 30 результативных передач. Во многом благодаря Александрову усть-каменогорская торпеда в сезоне 1986-87 заняла первое место в первой лиге. Наш герой забил 20 шайб и сделал 25 голевых передач. И завоевала путевку в высшую лигу. Так состоялось третье возвращение Александрова в высший дивизион советского хоккея. Правда, по времени оно оказалось самым коротким – всего лишь 8 месяцев. Участвуя в двухкруговом турнире, «Торпедо» не сумела пробиться в десятку сильнейших. Набрала всего 13 очков, потерпев 18 поражений и одержав лишь 5 побед. И вернулась в первую лигу. Александров в этих играх забил 21 гол и сделал 12 голевых передач. По итогам сезона он был удостоен приза 3 и более за большое число хет-триков. Правда, и штрафных минут у Александрова опять было более чем много – 52 минуты. В переходном турнире Александров забил 29 шайб, но это не спасло его команду от вылета в первый дивизион. Больше в высшую лигу Александров не вернулся. К 1988 году на счету нашего героя было 157 шайб, заброшенных в играх за разные команды высшей лиги – 78 место. На первом был бывший коллега Александрова по ЦСКА Борис Михайлов с 427 голами. Сезон 1988-89 Александров собирался продолжать в «Торпедо», но не сложилось. Когда его имя не появилось в заявке на предсезонные сборы, по Усть-Каменогорску поползли слухи, один страшнее другого. Мол, он или в тюрьму загремел, или в ЛТП лечится. Как горько сетовал в «Комсомольской правде» сам хоккеист: «Нигде я не сидел и в ЛТП не лечился. Я, между прочим, вот уже 3 года фужер с шампанским поднимаю только по великим праздникам. Почему обо мне помнят как об Александрове-хулигане? Ведь я и чемпион мира в играх за молодежную сборную, и Олимпийских игр. В матчах с теми же канадцами не последним был. А болельщики запомнили только все худшее, что со мной было связано. Когда-то мудрая народная поговорка «береги честь с молоду» для меня была пустым звуком. Довелось ее на себе проверить. Но опыта своего повторять никому не советую». Один сезон Александров провел в Италии. Тренировал там команду «Сайма Милан». Затем вернулся в Москву и занялся бизнесом. Стал владельцем автостоянки. Играть в хоккей уже не было ни сил, ни желания. А семью, где подрастали уже 2 сыновей, второго сына звали Виктором, он родился сразу за Аланом, кормить было необходимо. Однако всю жизнь, посвятив хоккею, долго прожить без него Александров не смог. И в середине 90-х вернулся на родину, поскольку ему поступило неожиданное предложение возглавить сборную Казахстана, которая сумела пробиться в мировой турнир класса «Б». Весной 1997 года подопечные Александрова завоевали путевку на чемпионат мира 1998 года в группе «А», а также получили допуск и на Олимпиаду в Нагано. И пусть на обоих турнирах казахские хоккеисты больших лавров не снискали, это все равно было большим прорывом на фоне того, что до этого представлял из себя хоккей в Казахстане. На посту главного тренера сборной Казахстана и команды «Казцинка Торпеда», так теперь называлась Усть-Каменогорская Торпеда, Александров проработал почти 5 лет. И ушел со скандалом. Хозяева «Торпеда» обвинили его в финансовых махинациях и вынудили покинуть тренерское поприще. Отныне Александров стал всего лишь консультантом. Но пробыл он на этом посту недолго. До своей гибели в автокатастрофе 31 июля 2002 года. Вспоминает Жанна Александрова. «Никогда не забуду, как после отставки Боря неожиданно приехал с предсезонного сбора домой. Грустный-грустный. Я пыталась успокоить его, как могла. «Ты чего так переживаешь? У тебя ведь есть приглашения в другие клубы, в том числе и московские». А ему, оказывается, команду было жалко, поскольку не сомневался, что ребята без него разбегутся. Потом выдал фразу, которая сейчас, после его гибели, кажется мистической. «У меня такое предчувствие, что после этого падения в моей жизни обязательно будет взлет». Обида в нем засела крепко, он так ее и не пережил. С ней уехал в ту свою последнюю поездку в Уфу. Я отчетливо вижу, как он ехал и жал на газ. До сих пор не могу простить себя за то, что не поехала тогда с ним. Я бы не позволила ему так гнать. А он, между прочим, поначалу предлагал мне поехать с ним. Но когда я согласилась, вдруг передумал. «Лучше останься», — говорит, — «собери вещи. Вернусь, быстро уволюсь и уедем в Москву». В Уфу Александров поехал не случайно. Там проходил хоккейный турнир с участием московского «Спартака», в составе которого играл младший сын Александрова, Виктор. И Александров хотел успеть на первую игру. Он собирался приехать в город за пару часов до начала игры, устроиться в гостинице, принять душ. Жене обещал не гнать, поскольку времени было достаточно. Однако в ситуацию вмешались побочные факторы. В тот день на дворе стояла жара, и солнце буквально растопило дорожный битум. И вот, когда до Уфы оставалось примерно 280 километров, у поселка Усть-Катава Александров пошел на обгон, но его БМВ внезапно развернуло на 180 градусов и вынесло на встречную полосу. После чего БМВ лоб в лоб столкнулся с «Волгой». Александров погиб мгновенно после удара о руль. Сразу погиб и водитель «Волги». А вот Шурину Александрова повезло. Он получил множественные травмы, очутился в реанимации, но в итоге выжил. Похоронили знаменитого хоккеиста в Москве на Митинском кладбище. Спустя несколько месяцев после этой трагедии на месте аварии был воздвигнут памятник – хоккейная шайба с фотографией Бориса Александрова. А в ноябре 2002 года сессия Усть-Каменогорского городского маслихата приняла решение присвоить местному дворцу спорта имя Бориса Александрова. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2025 год.